Глава 3. Аболиус. Маленькая проблема. Помощник искусника сидел пригорюнившись, прижав ладонь к щеке. Хозяин уснул, но к парню сон никак не шел. Расслабиться не давала ноющая боль в десне. Зуб беспокоил уже пару недель, но сперва совсем не сильно. Досадная мелочь, недостойная внимания. Сегодня все поменялось. Неприятные ощущения резко усилились, отдавая в ухо. Вдобавок щека стала стремительно опухать. Обычно ведь как? Зашатается зуб, вывалится, новый на его месте вырастет. А тут беда. Никогда прежде так не бывало. Когда возникает проблема во рту, нужен лекарь. Они, правда, тоже разные. Кто-то без разговоров выдернет зуб и прогонит, не забыв взять за услуги пару медиков. Другой отвар какой-нибудь даст, только это не всегда помогает. Самый лучший вариант – это обратиться к ведьме. Она берет дороже, зато заговорит так, что больной зуб после ее визита уже не беспокоит и может еще послужить. А потом, когда совсем сгниет, как старый пень, сам вывалится без хлопот. Ведь щипцами рвать больно. Аболиус уже дошел до того состояния, когда терпеть больше нет сил и мечтается об избавлении от мучений любой ценой. Только где же тут в пути лекаря взять? Может, учитель поможет? Парень с сомнением посмотрел на спящего хозяина. У старика вообще ни одного зуба не осталось. Интересно, как они там у себя в Кордосе зубы рвут? Клещами или своим искусством? Подросток согнал бульку с хозяина и в нерешительности замер. «Вот разбудишь сейчас», — думал он, — «так вместо помощи еще палкой бока намнет за то, что потревожил». Вернувшись на свое место, Аболиус, оставшись наедине со своим горем, тихонечко заскулил. Толлиус сейчас же очнулся и сотворил маленький светляк. Помощник притих, но старик заметил, что тот не спит, и, жмурясь от яркого света, спросил, что за шум. Пришлось покаяться и извиниться за беспокойство. «Больные зубы!» — в задумчивости пробормотал искусник. «Отлично помню!» С этими словами он затих, а светляк, оставшись без подпитки, стал потихоньку угасать. Опять уснул. Мелькнула в голове ученика мысль. «Бить не будет». Но он ошибся. Из темноты прозвучал голос хозяина. «Подойди-ка сюда!» При этом угасший было светляк снова начал разгораться. Можно было убежать, но на самом деле парнишке уже было все равно, накажут его или нет. Кроме того, в подсознании теплилась надежда, что искусник хочет помочь. «Который?» — спросил Толлиус, когда ученик приблизился. Аболиус ткнул пальцем куда-то себе за щеку и сейчас же скривился от боли. «Ясно», — коротко бросил старик, хотя что ему могло быть ясно, непонятно. В лучшем случае определил область челюсти сверху снизу, справа слева. «Сейчас попробуем», — обнадежил кордосец и, не вставая, принялся собирать фрагменты плетения. Ученик присел, баюкая щеку. Краем глаза он поглядывал на то, что делает старик, но ничего не понял. Впрочем, сосредоточиться ему мешал зуб. «Вот», — объявил Толлиус, своим возгласом вырвав подростка из прострации и прилаживая к его челюсти сформированное плетение. Аболиус лишь уныло вздохнул, ничего не произошло. «Сейчас подключим к нерву», — приободрил старик. Парнишка взвыл, подскочив удивительно высоко для своей комплекции. «Немного кольнет», — запоздало предупредил искусник. «Ну как?» — тут же поинтересовался он. Аболиус прислушался к своим ощущениям. Боли не было. Он осторожно потыкал языком в проблемное место, потом провел ладонью по щеке. Лицо с одной стороны утратило всякую чувствительность. Надо сказать, не очень приятно, но все равно после нескольких часов пытки это как вода в пустыне для страждущего. Разглядев счастливую улыбку помощника, старик не стал дожидаться ответа и скомандовал: «А теперь спать!» После чего погасил светляк. Но Аболиус не послушался. Он лежал и думал об искусстве, пожалуй, впервые оценив реальную пользу от него, а не только как возможность похвастаться перед товарищами. Искусство всегда преподносилось как чистое зло, отравляющее сознание. Настоящий путь к просветлению — это чародейство. Было много историй, подтверждающих данный факт. В них благородный чародей всегда побеждал гнусного искусника, мечтающего поработить добрых людей или просто затевающего что-нибудь отвратительное. Правда, ни Толлиус, ни кордосцы из посольства не показались парню чудовищами во плоти. Да, немного странные и только. Старик вон помогает даже. Ни разу не бил, по-настоящему, хотя поводы были. Бывает, конечно, посохом пихнет, но это не в счет. Родная бабка другой раз из-за сущей мелочи за розги хватается, не жалеет. Так что, наверное, злость искусников придуманная. Даже если войну вспомнить, это ведь арабосцы на них первые напали. Конечно, по делам им, нечего на чужие земли смотреть, но все же нечестно так. А еще в той войне кордосцы победили. Победили громко сказано, ведь победа — это вражеские солдаты, грабящие горящий Шератон. Но прекратить войну решили они, и арабосский император с этим согласился. И бои в ту пору шли на территории Аробоса, а не наоборот. Это вообще никак не стыкуется с привычным утверждением о том, что искусство ничтожно. Где же тогда правда? Чему верить? А если вспомнить Никоса, то и вовсе все встает с ног на голову. Этот мейх Аболиусу понравился. Он был одновременно и чародеем, и искусником. При этом говорил, что это две половинки целого, а не вечные противники вроде дня и ночи. Сказать по правде, парню даже хотелось стать похожим на Никоса и тоже уметь все-все-все. Получается, что то, чему учили с пеленок, нужно забыть как глупости, которыми пичкают детей, пока не выросли. Но ведь во вред искусства верят не только дети, но и все взрослые, каких Аболиус знал. Не могут же они ошибаться, они же взрослые. Или могут? Но тогда все арабосцы, как те дети, которые верят в сказки о великанах и говорящих животных. Думать об этом нисколечко не хотелось, потому что тема неприятная. Обидно за себя и соотечественников. Да и просто внутри все противится, не принимая такую трактовку. Лучше вообще не задумываться об этом. Но мысли почему-то сами собой поворачивали обратно на искусство, сколько подросток не старался их прогнать. А потом он с какой-то внезапной ясностью осознал и принял крамольное откровение, даже вздрогнув от легкого холодка в груди. Искусство — это не враг, а обыкновенный инструмент, и только от человека зависит, против кого его повернуть. Точно так же, как меч. Он сам не выбирает, кого рубить. Спокойствие эта мысль не принесла, скорее наоборот, начисто прогнала последний сон. Аболиус завертелся на своем ложе из свежего сена еще сильнее, не находя места. Потому как получалось, что все, что он знал об искусстве, неправда. Что-то внутри сопротивлялось этому. Всю жизнь его учили по-другому. Еще вчера он знал, как устроен этот мир, а теперь оказался совсем один, не имея ни малейшего представления об истинном положении вещей.